Глава 13. Совсем как в давние времена, приветствовал Язон входящего в комнату Бруччо. Пирянин молча подал Язону и другим раненым еду и вышел. «Спасибо!» — крикнул ему вдогонку Язон. Шутка, улыбка, все как положено. Вот только губы словно чужие, как будто их налепили, и они говорят и улыбаются сами по себе. И внутри все онемело. Мышцы не слушались, а перед глазами стояла одна и та же картина. Живая арка, которая обрушивалась на однорукого пирянина и оплетала его миллионами жгучих щупалец. Язон представлял себя на месте погибшего, ведь по справедливости он должен был там остаться. Он машинально очистил тарелку. Эта мысль преследовала его с того самого утра, когда он пришел в сознание. Это он должен был умереть там, на перепаханной битвой улице. Он должен был расплатиться жизнью за то, что возомнил, будто может чем-то помочь сражающимся пирянам. А он только путался под ногами и мешал. Если бы не Язон, сейчас здесь лечился бы тот раненый пирянин. Он занимает чужое место. Место человека, который отдал свою жизнь за Язона. Человека, которого он даже не знал по имени. В еду было подмешано что-то снотворное. Тампоны высасывали саднищую боль из ожогов на лице, там, где его полоснули щупальца. Когда Язон проснулся опять, он мог уже мыслить более здраво. Другой человек умер, чтобы он мог жить. От этого никуда не уйдешь. При всем желании погибшего не вернешь к жизни. Значит, надо сделать так, чтобы его смерть была не напрасной. В той мере, в какой вообще смерть человека может считаться оправданной. Ну вот, опять о том же. Хватит. Язон знал, что он должен делать. Теперь его поиск приобретает еще большее значение. Если он решит загадку этого свирепого мира, он вернет тем самым часть своего долга. Язон сел, тотчас голова закружилась так, что он машинально ухватился руками за край кровати. Прошло несколько минут, прежде чем головокружение унялось. Остальные раненые даже не смотрели на него, когда он медленно, кривясь от боли, начал одеваться. Вошел Бруччо, увидел, чем он занят, и молча вышел. Одевание затянулось надолго, наконец он управился. Когда Язон вышел из комнаты, за дверью его ожидал Керк. «Керк, я хочу тебе сказать, не говори мне ничего». Голос Керка громом раскатился по коридору. «Говорить буду я. Ты выслушаешь меня, и на этом разговор будет окончен. Мы не желаем больше видеть тебя на пире, Язон Динальд. Мы не нуждаемся ни в тебе, ни в твоих премудрых суждениях постороннего». Один раз тебе с твоим лживым языком удалось меня убедить. Я помог тебе за счет более важных дел. Я должен был раньше сообразить, куда заведет твоя пресловутая логика. Теперь я увидел это воочию. Велф умер, чтобы ты мог жить. А он стоил двоих таких, как ты. Велф? Его звали Велф? Неловко спросил Язон. Я не знал. Ты не знал. Зубы Керка обнажились в презрительной гримасе. Ты даже не знал его имени. А он умер, чтобы ты мог и дальше влачить свое жалкое существование. Керк сплюнул, словно ему попала в рот какая-то дрянь, и зашагал к выходу. Потом вспомнил что-то и повернулся к Язону. Ты будешь здесь в изоляторе, пока не придет корабль. Через 2 недели ты покинешь эту планету и никогда больше не вернешься. А если вернешься, я убью тебя на месте. С большим удовольствием. Он вошел в переходную камеру. «Постой!» — крикнул Язон. «Так нельзя! Ты еще не видел того, что я нашел! Спроси Мету!» Дверь захлопнулась, и Керк исчез. Черт знает что! Бессильное отчаяние сменилось яростью. С ним обращаются, как с несмышленным ребенком, ни во что не ставят важное открытие, которое он сделал. Язон обернулся и увидел Бруччо. «Ты слышал?» — спросил он. «Да, и я с ним полностью согласен. Считаю еще, что тебе повезло». «Повезло?» Язон окончательно рассвирепел. «В том, что ко мне относятся как к малолетнему недоумку, что моих усилий не принимают всерьез, а я говорю, повезло», — перебил его Бруччо. «У Керка из всех сыновей только Велф и остался. Керк возлагал на него большие надежды, готовил его себе в преемники». Бруччо повернулся, чтобы уходить, но Язон окликнул его. «Погоди! Мне очень горько, что Велф погиб, независимо от того, что ты мне сейчас сказал». Но теперь мне понятно, почему Керку не терпится меня выпроводить. Вместе с материалами, которые я нашел, бортовой журнал... Знаю, видел я его. Мета приносила. Очень интересный исторический документ. И это все, что ты можешь о нем сказать? Исторический документ, а суть перемены, которая произошла с планетой, до тебя не дошла? Дошла, сухо ответил Бруччи. Но я не вижу, при чем тут сегодняшний день. Прошлого не переделать, а мы боремся в настоящем. И все наши силы уходят на эту борьбу. Все впустую. Прямо хоть вой. Куда ни повернись, сплошное безразличие. Ты же умный человек, Бруччи. И однако видишь не дальше собственного носа. Наверное, с этим ничего не поделаешь. Ты и все остальные пиряне — супермены на земную мерку. Свирепые, беспощадные, несокрушимые, с молниеносной реакцией. Живучие, как кошки. Из вас получились бы бесподобные техасские рейнджеры, канадские конные патрули, разведчики болот Венеры, любые из мифических героев далекого прошлого. И, по-моему, именно там ваше место, в прошлом. На пире человек находится в условиях, которые требуют максимума от его мышц и рефлексов. Но ведь это тупик. Мозг вывел человека из пещеры и открыл ему путь к звездам. Если опять впереди мозга поставить мышцы, мы вернемся к пещерному уровню. В самом деле, кто вы, пиряне, если не племя троглодитов, которые бьют зверей по голове каменными топорами? Вы когда-нибудь задумывались над тем, для чего вы тут живете? Что делаете? Куда идете?